Первое. Лечебные учреждения. Схема межличностных отношений представлена на рисунке 3.2. Да простят меня коллеги за то, что я раскрываю тайны цеха. Но я в основном рассказываю о своих работах и работах своих учеников. И после того, как над медиками поиздевались некоторые представители средств массовой информации, обвиняя в том, в чем на самом деле виноваты не мы, я думаю, что критический взгляд изнутри привлечет внимание серьезных деловых людей к нашим трудностям. Общеизвестно, что здоровье человека только на 10% зависит от состояния дел в медицине, но к нашему голосу стоит прислушаться. Ведь мы находимся на вершине дерева неблагополучия, и нам видны корни уродливого воспитания, ствол издевательств в молодом возрасте, ветви конфликтов и кризисов периода зрелости и плоды болезней. Итак, отношения между медиками и больными, если они не налажены, могут вести к серьезным клиническим последствиям. В медицинской литературе эта проблема – ятрогений. Обычно приводятся примеры, когда неосторожные слова врача приводят к развитию тяжелого нервного расстройства. Лаборантка по ошибке на рентгенограмме больного раком легкого поставила фамилию другой больной. Узнав о том, что у нее подозревают рак легкого, больная дала тяжелый нервный срыв, и хотя недоразумение было ликвидировано, больная еще много лет болела неврозом навязчивых состояний, о чем с возмущением писала одна из центральных газет в годы застоя. Медиков примерно наказали, а авторитет врачей по механизмам идентификации упал по всей стране. И у нас в лечебных учреждениях многие тревожные больные доставляли беспокойство медикам, но главное, сами длительное время находились в большой тревоге. Если бы корреспондент не гонялся за сенсацией и знал истинное положение вещей, он бы увидел и другую сторону проблемы. Конечно, лаборантка допустила возмутительную халатность, и ее следовало наказать. Но есть и другая сторона конфликта – личность больной. Это тревожно-мнительный человек, для которого данный эпизод оказался последней каплей. Не этот случай, так другой привел бы ее к этой форме невроза. Но корни невроза уходят в раннее детство. И это не только мое мнение. Данное положение доказано Зигмундом Фрейдом, А. Адлером, К. Хорни, Эберном, В. М. Месищевым и многими другими. Но ведь вся критика направлена на лаборанта, рентгенолога и главного врача. Государство, школа и общественные организации, не научившие родителей правильно воспитывать детей, да и сами родители остаются в стороне. Досталось и моей родной психиатрии. Но искажения в профессиональной деятельности допускали только те психиатры, которые выполняли специфический заказ партийно-правительственного аппарата. Большинство психиатров действовали в соответствии со своей квалификацией и руководствовались собственной совестью. Но тень пала на всех. Стационирование психических больных с социально опасным поведением сейчас затруднено. Не исключено, что их жертвами могут стать и сами корреспонденты. Как-то мы проводили исследование психологического состояния больных в хирургической клинике, возглавляемой хирургом мирового класса, профессором Вадимом Ивановичем Русаковым. И что же оказалось? На неосознаваемом уровне недоверие к врачу, страх при общении с ним были у многих больных, хотя на уровне сознания они испытывали уважение к врачу и сами его выбирали. Психологическая подготовка таких больных перед операцией способствовало более благополучному течению послеоперационного периода. К сожалению, нередко нарушены отношения между врачами. Иногда заведующий отделением ругает в присутствии больного лечащего врача, подрывая его авторитет и свой собственный в глазах больного. А если авторитет лечащего врача очень высок, то только свой собственный. Но главное то, что у больных при этом повышается уровень тревоги. Нередко нарушено отношение между врачом и медсестрой. И это тоже отрицательно влияет на состояние больного. Последнему трудно разобраться в квалификации медработника. Чаще больной оценивает ее по душевной теплоте, которая исходит от него. Как правило, больной больше имеет душевной теплоты от медсестры. Не надо вам объяснять, чей авторитет падает, когда врач ругает медсестру, к которой больной относится хорошо. А если авторитет врача падает, тревога у больного усиливается. Совершенно не изучен групповой процесс, который идет среди больных. К сожалению, здесь дело пущено на самотек. Беседы среди больных и воздействие антилидеров иногда оказывают решающее влияние на судьбу больного. Вот один из примеров, взятых из лечебной практики клиники ВИ Русакова. На лечение поступил больной со стриктурой уретры, сужение мочеиспускательного канала, в результате которого затруднено или невозможно мочеиспускание. Ранее он безуспешно лечился во многих больницах страны. Поступив на лечение в клинику ВИ Русакова, он радостно сказал в палате о том, что теперь быстро выздоровеет. Первый этап операции прошел успешно. Он спокойно ожидал второго, но кто-то из больных сказал ему: «Зря радуешься. Еще 10 будет». Больной очень расстроился. У него возник вегетативный приступ. Приступ сняли. Операция прошла успешно, но развился невроз навязчивых состояний со страхами повторения приступов. Невроз протекал настолько неблагоприятно, что больной был переведен на вторую группу инвалидности, и только длительное лечение у психотерапевта помогло ему избавиться от невроза. Теперь, когда в клинике налажена психологическая помощь, таких казусов больше не встречается. К сожалению, психотерапевтическая помощь даже в медицинских учреждениях налажена плохо. Наш опыт, описанный выше, позволил свести практически на нет случаи ятрогении. Приведу один из примеров положительного влияния на пациентов психологической работы. К нам поступила больная в состоянии периодической спячки. Заснула она у нас в отделении, что вызвало тревогу у больных. С больными была проведена беседа. Их успокоили, сказав, что больная обязательно проснется. Но если сказать честно, тогда мы еще не знали, как ее лечить. А когда не знаешь, что делать, то идешь в библиотеку. 3 дня упорных поисков дали положительные результаты. В книге, опубликованной в 1911 году, был описан лечебный прием, с помощью которого нам в течение 5 минут удалось вывести больную из 5-дневной спячки. Радость была общей, так как больные принимали активное участие в уходе за пациенткой, когда она спала. Следует отметить, что после этого случая у многих больных отделения резко улучшилось состояние. Большое значение в выздоровлении больных имеет психологическое состояние родственников, среди которых тоже идет групповой процесс. И его следует взять под контроль. Поэтому мы регулярно беседуем с родственниками больных и стараемся эту работу вести сразу со всеми родственниками. Во-первых, используется положительное эмоциональное влияние родственников друг на друга, а затем и на больных. Во-вторых, экономится время. Ведь тревожные родственники стараются видеться с врачом почаще и подольше.